супер-дуэт современного скандинавского фолка Майя Каухонен и Йоханнес Геворкян Хеллман представляют свой первый альбом «Миграция». Это музыкальное повествование, в котором лирические мелодии колесной лиры встречаются с искрящимися переборами кантели. С виртуозностью и новаторством дуэт переносит свои древние инструменты 21 век, создавая неподвластную времени уникальную звуковую картину. Они рассказывают музыкальные истории с оригинальными текстами, а также поют без слов. Тема альбома навеяна перелетными птицами, которые регулярно в течение своей жизни путешествуют из одного места в другое. Когда приходит время возвращаться домой, они каким-то чудом находят дорогу, рассказывает Майя об альбоме. Thank you. Майя Кауханен, отмеченная наградами финская певица, композитор, автор текстов, виртуоз кантели, а также харизматичная артистка с завораживающим сценическим обаянием. В последние годы список выступлений Кауханен включал престижные фестивали в Великобритании, Канаде, Колумбии, Швеции, Дании, Норвегии и на Всемирном фестивале культуры в Гонконге. Майя играет на кантелях всех размеров, от самых маленьких пятиструнных до самых больших 39-струнных концертных с различными настройками и в разных стилях, используя свои пальцы, деревянные палочки в качестве плектра, смычком для виолончели. Шведский музыкант Йоханнес Геворкян Хеллман учился в Королевском музыкальном колледже в Стокгольме, Академии Сибелиуса в Хельсинки, а также у некоторых ведущих современных исполнителей на колесной лире. Йоханнес обращается со своим инструментом так, как редко кто умеет. Его собственная музыка представляет собой нечто среднее между современной народной музыкой и импровизацией. С самого раннего детства музыка давала мне возможность погрузиться в свой внутренний мир. Я начал учиться играть в 7 лет и занимался до 15 в начальной школе, где основное внимание уделялось классической музыке. В 14 я открыл для себя колесную лиру, и все изменилось. Я был заворожен этим инструментом и почувствовал, что ее звук – это то, как я бы хотел, чтобы звучал мой голос». true friend through the darkest night. Side by side they rode together with the dawn and the daylight. Inside the black forgotten mountain, from its deepest cave, behind the stone they found a sword that can break the chains of hate. With only one true friend through the darkest night, side by side we ride together with the shadows and the twilight. Inside the black forgotten mountain, from its начинаешь слушать, и тебе не хочется ничего говорить, делать, только слушать. Есть в звучаниях кантели и колесной лири и легкость, и природная чистота. Майя Кауханен и Йоханнес Геворкян Хелман. «Миграция» 29 марта 2025 года.